Друг мой, жизнь вносит свои коррективы в каждое утверждение, раскрывая действительное значение каждого устремления. Говорят, что ад устлан лучшими намерениями. Конечно, эти намерения не осуществлены в применении к жизни. Одна сторона в человеке стремится подняться выше, другая упорно сопротивляется этому устремлению. Происходит борьба, и часто лучшие намерения нейтрализуются низшую природой человека. А идти все-таки нужно, ибо отстать от эволюции значит погибнуть. Эволюция же совершенно не считается с формой, уничтожая непригодные миллиардами. Но и пригодные тоже уничтожаются смертью, оставляя духомонаду, выявляющуюся в форме бессмертной, хотя и не осознающей своего бессмертия. Мотыльки-однодневки служат ярким примером того, как природа безжалостно уничтожает формы проявленной жизни. Как в большом, так и в малом. Разница в том, что день жизни человека длится несколько десятков лет. Все живущее на Земле подлежит уничтожению, чтобы постоянно возрождаться в новых и еще более совершенных формах. Но есть формы и инволюционирующие. В последующих когда-то великих рас и народов можно видеть это вырождение форм. Но основное течение эволюционного порядка стремится вперед. Также и дух человека из жизни в жизнь либо восходит, либо идет вниз. Дух, сознательно примкнувший к эволюции, сам направляет себя к совершенствованию и вступает в поток космической жизни, нет которой конца.